Глава 4. «Есть новости», — с порога произнес Камияр, входя в кабинет. «Я перезвоню». Сидящий за столом мужчина тут же прервал телефонный разговор. «Ее нашли?» — напряженно спросил он, вставая с места. «Нет, но есть интересная информация». «Я устал слышать эту фразу», — разочарованно оборвал Мар Иштхант и поморщился, разминая плечи. «Ты плохо выглядишь. Так и не спал? Ты бы спал, когда твоя пара пропала. Я до сих пор не понимаю, что нужно было ей сказать, чтобы она бежала без оглядки. Растерял ты, братец, умение очаровывать женщин». Несмотря на тяжелую ситуацию, Камияр не смог отказать себе в удовольствии поддеть двоюродного брата. Мар был главой клана и не единожды порицал его за пристрастие к землянкам. Забавно, что свою пару он встретил именно среди них. А еще забавнее было видеть выражение лица всегда невозмутимого братца, когда тот просмотрел запись видеонаблюдения и понял, что никто его пару не похищал. Она сама чуть ли не бегом покинула отель и скрылась в ночи, сразу после брачного танца. Если учесть, что я всего лишь предложил познакомить ее со своими людьми, то бежала она не от меня. Что за информация? Напомнил Мар, переходя к делу и всем своим видом давая понять, что не собирается развивать эту тему. Позвонил один человек. И что? Уже принято больше десятка тысяч звонков. На этот раз человек предоставил доказательства. Вечернее платье. Камияр торжественно положил сверток на стол. С трудом скрывая нетерпение, Мар Иштхант разорвал упаковку и достал из герметичного пакета невесомую ткань. Поднеся к лицу, вдохнул аромат, на секунду прикрывая глаза. «Это она!» Позволив себе мгновение слабости, он открыл глаза и тут же потребовал. «Кто он ей? Отец? Брат?» «Точно не отец!» — хохотнул Камияр. Но, натолкнувшись на тяжелый взгляд брата, осекся и деловым тоном ответил. Человек отказывается говорить, пока ему не перечислят вознаграждение. «Так в чем дело? Перечисляй!» Камияр хотел возразить, но, посмотрев в глаза Марру, достал телефон и отдал короткий приказ. «Проводите платеж». «Сообщи, что я хочу видеть видео допроса», бросил через плечо брат, возвращаясь на свое место и явно усмиряя нетерпение. Когда сел в кресло и взглянул на Камияра, его лицо уже не выражало никаких эмоций. Только пальцы предательски крепко сжимали платье. Марра с ума сводила, что его обладательнице удалось ускользнуть. И ведь как чувствовал, не желая оставлять ее одну. Но девушка так трогательно краснела и выглядела смущенно, что он сжалился и решил дать ей время прийти в себя. К тому же и его самого их танец не оставил равнодушным. Следовало помнить, что она человек, и подготовить к произошедшим в ее жизни изменениям. Поэтому и отошел, давая себе и ей время успокоиться. Его отвлекли. Пока принимал поздравления от своих людей, удивленных и потрясенных произошедшим, упустил девушку из виду. Когда обнаружил пропажу, дернулся за ней, но был остановлен смешком Камияра. «Не спеши!» — совсем смутил свою пару. Даже отсюда было видно, как пылают ее щеки. Она, наверное, убежала припудрить носик. Такое предположение показалось правдоподобным, и, сдержавшись, Иштхант остался ее ждать, контролируя взглядом вход. Зря он послушал Камияра. Девушка исчезла, и больше суток поисков не дали никаких результатов. По Камияру было видно, что он тоже не спал все это время. Чувствует свою вину и старается помочь. И, наконец-то, появился просвет. Мару уже казалось, что ему все приснилось, и лишь видеозапись незнакомки подтверждала ее существование. Камияр наладил видеосвязь, и Хант впился взглядом в того, кто принес платье. Бледный, дерганный человек с бегающими глазами, в которых притаился страх, вызвал острую неприязнь. Да, этот тип точно отцом ей быть не мог. И в его внешности ничто не указывало на родственные связи. При мысли о том, что это никчемное создание могло снимать платье с его пары, самоконтроль Мара Иштханта затрещал по швам. Хорошо, что, получив подтверждение о переводе денег, задержанный запел, выкладывая все подробности, и назвался женихом сестры. «Сестру допрашивали?» — не отводя глаз от экрана, спросил Мар. «Да, журналистка Дарья Полякова. Именно у нее украли приглашение. По крайней мере, она это весьма убедительно утверждала. Ее взяли под наблюдение, но ничего интересного замечено не было». «Думаешь, вместо себя на вечер она послала сестру?» «Возможно. Тогда понятно, почему не призналась, кому отдала пригласительный билет». «Значит, она испугалась, что ее рассекретят, и сбежала», — пришел к выводу Хант. Откинулся на спинку кресла и немного расслабился. Но тут же нахмурился, услышав, что его пара исчезла в неизвестном направлении. «Это не страшно», — успокоил Камияр. «Теперь, зная имя, ее найдут». «Полякова Елена Владимировна», — повторил про себя Мар Иштхант. Эля ему понравилась больше. Оно передавало хрупкость, изящество и необычность избранной. Ему пришелся по душе живой взгляд, искренность реакций, без следа вежливой маски красавиц, которых он встречал в свете, привыкших скрывать свои настоящие эмоции. «Навести сестру. Ты же умеешь обращаться с женщинами? Вот и вытяни из нее все, что та знает», — приказал Камияру и тут же ответил на раздавшийся звонок. «Слушаю. Я вылетаю», — произнес через минуту, выслушав неизвестного. «Нашли? На это имя куплен билет на поезд до Сочи. Сейчас вылетаем за ней». «К сестре мне уже не надо? Лучше встреться и не спускай с нее глаз. Еще неизвестно, есть ли моя пара в поезде. А с сестрой она по-любому свяжется», — посоветовал Мар уже на ходу, надевая пиджак и покидая кабинет. Камияр проводил его задумчивым взглядом. Появление пары пробило маску ледяного спокойствия Ханта, и Камияр с удовольствием отметил, что братцу не чужды обычные эмоции. Хотелось поближе познакомиться с его избранницей, но еще будет время. «Что ж, сестра так сестра», — сказал он себе. Сделав несколько звонков и узнав адрес, отправился знакомиться с новой родней, по пути дав указание собрать на сестер Поляковых досье. Пока же по одному расположению жилого района, отнюдь не статусного, оценил их финансовое положение. Удивился, что избранница Ханта сбежала. Такие из платьев выпрыгивают, лишь бы на них обратили внимание. Камияр уже даже решил, с чего начнет разговор. Ничего, стоит намекнуть о положении их семьи и возможностях, и девица сама бросится на поиски сбежавшей сестры, помогая всем, чем может. Позвонив в дверь, натянул на лицо свою самую обольстительную улыбку. «Спит?» — нахмурился, продолжая звонить. Открывать ему не спешили. Дверь открылась неожиданно, и Камияр пожалел, что не удосужился посмотреть на фото старшей Поляковой раньше. А посмотреть было на что. Взглядом охватил ее всю, от красивых темных волос до кончиков пальцев босых ног. Вдохнул ее аромат и с трудом удержал улыбку, едва не скривившись от убойного запаха алкоголя. «Ты?» — красотка прищурилась, явно не веря своим глазам. «Я?» — улыбнулся Барс, делая шаг и проходя в прихожую. Та посторонилась, все еще потрясенная. Не было сомнения, что его узнали. Камияр уже приготовился к привычным восторгам, закрывая за собой дверь. Но сегодня судьба приготовила ему еще одну неожиданность. «Ты!» — повторила девушка. И словно взбесилась, набрасываясь на него с однозначным желанием выцарапать глаза. Еле успел перехватить ее руки. «Это ты виноват! Все из-за тебя!» Камияр хотел сказать, что, собственно, ее сестра стала парой его брата, но не успел, спасая самое дорогое. Девушка резко вскинула колено, и он едва увернулся. «Кобель блудливый! Кошак драный! Урод плешивый!» Красотка пиналась, яростно выкрикивая оскорбление. Это уже было совсем не забавно. «Мы знакомы?» «Я все о тебе знаю!» — с ненавистью воскликнула она, так и норовя его ударить. «Барс недоделанный! Шавка подзаборная! Урод!» Терпение лопнуло. Он прижал девицу к стене, чтобы не брыкалась, и закрыл рот привычным способом, прерывая поток грязных оскорблений. Та забилась в руках, кусая за губу до крови. Жар борьбы, извивающееся под ним тело и вкус крови пробудили все инстинкты. Камияр не отстранился, нет, впился поцелуем, оставив сдержанность. Почему-то оказалось важным подчинить ее себе, и даже амбре алкоголя не остужало желания. Женщина не должна повышать голос на мужчину. Прижав к стене, чтобы не брыкалась, одной рукой удерживал над головой ее руки, а второй фиксировал подбородок, не давая ускользнуть. И целовал так, чтобы эта колючка забыла обо всем. Первый ее стон усилил возбуждение стократно. Никогда не любил пьяных женщин, но губы этой были сладкими, как нектар. Ей нечего было противопоставить напору. Она не сдавалась, но было уже непонятно, то ли она пытается вырваться, то ли прижаться ближе. Камияр провел рукой по груди, двинулся ниже, задирая юбку и поглаживая внутреннюю часть бедер. Хотелось подхватить под попку и ворваться в притягательное тело. Давно он так не заводился. Мысль о том, что собирается взять девушку прямо в прихожей, немного остудила. Ввалился с ней в первую попавшуюся дверь, обрадовался наличию широкого дивана и продолжил ласкать, одновременно атакуя уже припухшие губы. В какой-то момент Камияр осознал, что эта кошечка уже с жаром отвечает и выгибается от страсти под ним. Утвержденная власть над женским телом помогла проснуться здравой части рассудка. И Барс вспомнил, зачем он, собственно, пришел. Уже целенаправленно, распалив красотку, он отстранился и с удовольствием, посмотрев в затуманенные желанием глаза, произнес: «Расскажи мне о сестре, и я утолю жажду твоего тела». И потерся об нее бедрами, показывая, насколько готов. К чему скромничать? Землянки сходили с ума от него. Почему она уехала? Несколько мгновений девица лежала, тяжело дыша. А потом ее ноги стали подниматься, медленно скользя по его телу. И в тот момент, когда Камияр, заглядевшись на ее бурно вздымающуюся грудь, натянувшую ткань блузки, был готов отложить все вопросы на потом, она уперлась ступнями ему в грудь и резко толкнула, сбрасывая с себя и дивана. И тут же заорала: «Вон! Убирайся, иначе я вызову полицию!» Она напряженно следила, как он встает, а потом угрожающе предупредила: «Только подойди, я тебя по судам затаскаю!» У Камияра уши заложило от ее вопля. Изнывающая от желания красотка опять превратилась в фурию. Можно ее скрутить, но не стоило забывать о соседях. Уже поздно, и Барс слышал шаги потревоженных жильцов сверху. Обвини она его в домогательствах, и свидетели найдутся. «Завтра поговорим», — сказал, отступая. Инстинкты восстали против такого поведения, но он сдержался. «Убирайся!» Очередной оглушительный вопль заставил Камияра ретироваться за дверь. Это было тактическое отступление, утешил себя, замерев в коридоре. Прислушался, но в комнате царила тишина. Уходить он не планировал, решив обследовать квартиру. Передвигался неслышно. Кухня, еще одна комната, везде чисто, но весьма скромно. Придя к выводу, что лучше подождать, пока хозяйка квартиры проспится и протрезвеет, он занял вторую свободную комнату. Ему тоже поспать не помешает. Сев на постель и снимая ботинки, ногой что-то задел под кроватью. Наклонился и достал коробку из-под обуви. Хотел уже вернуть на место, но сам, не понимая зачем, открыл и замер. Вот это да! Забавно. До Сочи я так и не доехала. Ночью меня сняли с поезда. Обидно, только заснула. В купе я ехала с женщиной, у которой был маленький ребенок. Всю дорогу он капризничал и орал, как резанный. И часа не прошло, как наступила благословенная тишина, и я заснула. Но неожиданно резко открылась дверь купе, вырывая из сна. Никто не входил и не выходил. Не хотелось открывать глаза, но слова «это не она» заставили окончательно проснуться и широко распахнуть ресницы. В дверях стоял Барс. Он уже отворачивался к какому-то мужчине в форме, но под действием моего взгляда замер и, медленно обернувшись, уставился на меня. Не знаю, сколько бы мы так играли в гляделки, но проснувшийся ребенок своим ором избавил меня от плена синих глаз. Засуетилась его мать, а я села, понимая, что дальше уже никуда не еду. Если честно, я была так измучена, что где-то даже рада покинуть купе. Дети — цветы жизни, но в ближайшем будущем я себе таких букетов точно не хочу. Пока женщина возмущалась, кто такие и почему тревожат, военный, игнорируя вопросы, обратился к Барсу. «Так это она или нет?» «Она», — подтвердил тот, не сводя с меня глаз и рассматривая так, как будто видит впервые. «Конечно, без макияжа и во всей натуральной красе. Может, он от меня сам сбежит?» — тоскливо подумала я. «Вы заходите или мне с вещами на выход?» — с вызовом спросила незваных гостей. «Гражданка Полякова Елена Владимировна, следуйте за нами», — властно приказал военный. Странно, но Мар Иштхант смерил его недовольным взглядом. «Вы не имеете права приказывать моей жене», — в голосе звучал арктический холод. «Благодарю за помощь, но дальше мы разберемся сами». «Мы задержали поезд. У вас не больше 5 минут». Скрипнул зубами мужчина и, злобно посмотрев на меня, я-то причем, ушел. Внимание Барса снова вернулось ко мне. «Нам нужно поговорить, Эля. Идем». Протянул он руку. Время как будто замерло. Даже младенец заткнулся, взирая на Барса. Я же решила сделать вид, что не заметила его руки. Кто знает, какие у них насчет этого правила. «Хватит, уже потанцевала». Встала и взяла свой чемодан. Вещей я не доставала, и, в принципе, собирать было нечего. «Хорошо, я готова», — сообщила я. Одной рукой сжимала ручку чемодана, а второй вцепилась в свою сумочку. Третьей свободной конечности у меня не наблюдалось, и Мар Иштхант опустил свою руку. Без каблуков я была чуть выше его плеча. И сейчас меня внимательно осматривали, как будто заново знакомясь. Свет, падающий из прохода, освещал мое лицо. Его же находилось в тени, и темно-синие глаза казались практически черными. «Сколько тебе лет?» — вырвался у него вопрос. «Да уж, без макияжа я точно выглядела младше, чем он запомнил. Знаете, об этом обычно интересуются до, а не после того, как решают жениться», — обиделась я. «Идем», — сказал Барс, поняв, что это неподходящее место для выяснения отношений. «Счастливого пути!» — пожелала я женщине, покидая купе. «Эх, мне бы еще кто удачи пожелал!» Никогда не думала, что окажусь вблизи инопланетного летательного аппарата. У нас их называли серебряными стрелами. Бесшумные скоростные машины, нарушающие все законы гравитации. Для землян эти технологии за 7 печатями. Такой аппарат завис над перроном, не касаясь земли. красивый, обтекаемой формы, серебристый. Не обращая внимания на людей в камуфляже и с автоматами, которые рассредоточились вокруг, Мар Иштхант положил мой чемодан на заднее кресло и усадил меня впереди. Чуть задержался, что-то сказав тому военному, который был с ним в вагоне, и сел рядом. Затаив дыхание, я осматривала салон. Удивило, что внешне аппарат непроницаем, а вот изнутри прозрачный, и видно всех, кто стоит вокруг. Барс быстро пробежал пальцами по панели управления. Мы бесшумно, вертикально поднялись. Без всякого рывка и разгона набрали высоту. Земля стремительно уменьшилась, и поезд, в котором я ехала совсем недавно, выглядел игрушечным. Мар Иштхант задал маршрут и повернулся ко мне. И опять это молчаливое разглядывание моей персоны. Пытается найти хоть что-то общее между мной и той красоткой, с которой танцевал. Странно, но страха не было. Наверное, я опять попала под действие его ауры. Если подумать, лечу неизвестно куда с опасным незнакомцем, у которого я в полной власти. Вон, наши службы ему меня, можно сказать, с рук на руки передали и даже не вякнули, когда он в летательный аппарат посадил. Несмотря на всю тревожность ситуации, я не чувствовала от него угрозы. Это иррационально, но мне было спокойно, как будто нахожусь под защитой, и ничего плохого со мной не случится. «Почему ты сбежала?» — спросил Барс. «Без обвинения, просто интерес». «Я не убегала. Всего лишь решила уйти». «Это из-за того, что твоя сестра попросила тебя сделать фото гостей?» «Что?» — искренне удивилась я. «Ты прошла по чужому приглашению», — напомнил Иштхант. «Да, но она меня ни о чем не просила». «Вы не понимаете», — вздохнула я, прикидывая, как бы кратко все объяснить. Полумрак внутри кабины создавал интимную и доверительную атмосферу. Рассказывать о Камияре я не собиралась, но ответила по возможности честно. «Недавно я потеряла работу. Была огорчена». И чтобы поднять мне настроение, Даша достала это приглашение, чтобы я развеялась. «Тогда почему ты так рано ушла?» «Из-за вас», — откровенно ответила я. «Я тебя напугал?» — нейтральным тоном спросил Барс. «Пресса уделяет слишком пристальное внимание всем женщинам, на которых вы обращаете внимание». «Я?» — теперь уже в голосе звучало удивление. Конечно, в отличие от Камияра, у этого индивида была безупречная репутация. По крайней мере, мне на глаза не попадалось ни одной скандальной статьи. Не вы конкретно, Барсы. Я не хотела, чтобы заинтересовались моей персоной. Тогда бы всплыло приглашение на чужое имя, и на меня бы вывалилась тонна грязи и масса диких обвинений. Я предпочла просто пораньше уйти. Некоторое время он обдумывал мой ответ, а потом задал следующий вопрос. «Почему ты не откликнулась, когда увидела свою фотографию в средствах массовой информации? Твоя сестра должна была знать, что тебя разыскивают». «Я звонила?» Он откровенно не поверил. «Можете проверить. Как только увидела объявление по телевизору, я позвонила и сказала, что на фото я. Назвала себя, а мне стали задавать разные вопросы. Я отвечала, пока не лопнуло терпение. Как-то глупо доказывать, что я — это я». «Я выясню, кто был тем недоверчивым», — прозвучало многообещающе. И угрожающе для того типа, что вел со мной беседу. «Почему ты уехала?» «Решила устроить себе отпуск перед тем, как искать новую работу». Повисло молчание. «Что ж, если с расспросами все, то у меня тоже накопилась парочка. Скажите, это правда, что я теперь ваша жена?» «Да», — развеяли мои надежды. «Почему, зная это, ты все же уехала?» «Приняла все за шутку. Решила, что вы зачем-то ищете меня, и сказали это для вескости повода», — ответила я. «Тогда у меня еще к вам вопрос. Что думает взрослый и на первый взгляд уравновешенный мужчина, делая своей женой первую встречную, даже не удосужившись узнать ее имя и заручиться согласием. «Ты ответила согласием», – парировал он. «Вот лучше бы не напоминал. Можно подумать, мне мало того, что он темнит и не спешит раскрывать карты». «Я не знала ваших традиций. Считаете, что заяви вы открыто о своих намерениях, я бы согласилась?» Возмутилась я и тут же ответила. «Да я бы направила вас к ближайшему психиатру провериться на вменяемость». Внешне Барс никак не прореагировал. Но я почувствовала, что мои слова его все же задели. Тем не менее, спросил он совершенно спокойно. «Эля, что ты знаешь о нашей расе?» Он произнес мое имя как-то очень интимно, словно бы с удовольствием. И что ответить? По сути, я знала любую мелочь, освещаемую в прессе, касаемо Камияра, но ничего конкретного о расе в целом. «Лишь общую информацию из газет», — пожала я плечами. «Мы уже подлетаем. Давай я все объясню тебе позже». Имар Иштхант вернулся к управлению. «Куда подлетаем?» «К моему кораблю». Так как мы не снижались, я предположила, что это воздушный корабль. Я слышала о таком. Например, один ученый из Зеймаха читал лекции в университетах Америки и предпочитал жить на своем корабле для путешествий. На нем он и между нашими мирами перемещался. А вообще, большинство гостей и наши отели вполне устраивали, хотя передвигались они в основном все же на своем транспорте. Я оказалась права. Корабль «Барса» действительно парил в воздухе. Подсвеченный светло-голубыми сигнальными огнями, в ночном небе он показался мне огромным и своей овальной формой напоминал дирижабль. При нашем приближении створки внизу разъехались, и мы влетели внутрь, приземлившись. Как только мы оказались на корабле, Мар Иштхант, как радушный хозяин, спросил, желаю ли я чего. «Спать», — честно призналась я. Насыщенный волнениями день, бессонная ночь в поезде и наша встреча порядком вымотали. Не чувствовала в себе моральных сил для серьезного разговора. Может, это и трусость? Но лучше разговаривать на свежую голову, а не валясь от усталости с ног. «Конечно, уже поздно. Сян проведет тебя в гостевую комнату и все покажет». Барс сделал знак вышедшему к нам навстречу слуге. «Если тебе что-то потребуется, обращайся к нему или ко мне». «Спасибо», — вымученно поблагодарила я, отдавая свой чемодан подошедшему немолодому мужчине в белой одежде. Немного успокоило, что мне выделили отдельную комнату. Значит, на исполнении супружеского долга и совместном проживании не настаивают. Может, это пока, но и то хлеб. Сян показал, где я могу положить вещи и как пользоваться местными удобствами. Вел себя предупредительно и вежливо. После его ухода я осмотрелась. Приятная комната, выдержанная в бежевых тонах. Все дорого, но безлико. Не похоже, чтобы тут кто-то жил. Я даже мыться не стала, как и разбирать чемодан. Достала пижаму и, переодевшись, легла сразу в кровать, решив подумать обо всем завтра. Несмотря на неясное будущее и тревоги дня, уснула практически мгновенно. Уединившись в своем кабинете, Мар Иштхант первым делом провел несколько телефонных разговоров, игнорируя позднее время суток. Требовалось разобраться со звонком его пары на горячую линию. Он ей поверил, поэтому и высказал недовольство некомпетентностью людей, потребовав найти запись звонка. Сколько усилий и времени потрачено зря из-за того, что ее слова не приняли всерьез. Лишь после этого он задумался о том, что делать дальше. Откровенно говоря, его смутил юный возраст девушки. На вечере она выглядела совсем по-другому и старше. Открыв дверь купе и ожидая увидеть ее такой, какой запомнил, он был сначала сражен запахом детской отрыжки. Когда же переместил взгляд на соседнюю полку, то был разочарован, увидев спящего подростка. «Это не она!» — бросил сопровождающему, но что-то не дало уйти сразу. А потом она проснулась, и все сомнения отпали. Дымчато-серые, смотрящие прямо в душу глаза, навечно отпечатались в его памяти. Девушка оказалась все же постарше, чем показалось в первый момент, но... Хант подавил тяжелый вздох. Если на вечере она вызывала желание, то сейчас лишь желание оберегать и защищать. В то же время ему понравилось, как Эля себя держала. Ни истерик, ни скандалов. Признаться, внутренне Барс был готов и к этому. И разговор во время полета все прояснил. Хотелось надеяться, что и дальнейшие изменения в своей жизни она примет так же спокойно. Жаль, что время ограничено, но он даст ей привыкнуть и освоиться. Мар не жалел ни на миг, что так стремительно связал Элю с собой. Чего ждать? Она молода. В этом возрасте легче адаптироваться. Во время полета изучал ее внешность, заново знакомясь. Без яркого макияжа она была не столь красива, но черты лица правильные, нежные, довольно миловидные. Компьютер мигнул входящим сообщением, привлекая внимание. Надо же, прислали запись звонка и досье с собранной информацией на Елену Полякову. Первым делом открыл файл, интересуясь возрастом. Эля так и не ответила на вопрос, и его это тревожило. Несколько дней назад исполнилось 20. Что ж, достаточно, чтобы не чувствовать себя совратителем малолетних. Но все же очень юная, если сравнивать с ним. Бегло просмотрел остальную информацию. Живут вдвоем с сестрой. Отец умер давно. Мать вновь замужем и уже несколько лет проживает в другой стране. Сестра работает в журнале. Эля же недавно уволилась и сейчас безработная. Во время полета она упоминала об этом. Усмехнулся над переплетением событий, которые привели к их встрече. Не уволься она с работы, сестра бы не дала ей приглашения на благотворительный вечер. И он не планировал туда идти, но в последний момент решил появиться и проконтролировать поведение брата. Надоело, что газеты пестрят сообщениями о его романах. Только-только все успокоилось после последнего скандала. И перед поездкой Камияр клятвенно пообещал, что новых не будет. Что ж, хорошо, что все так совпало. То, что девушки живут не с матерью, указывает на их самостоятельность. Старшая собирается замуж. Вспомнив ее жениха, Барс поморщился. Но о вкусах не спорят. Эля должна понимать, что скоро у сестры начнется своя жизнь. Значит, его избранницу здесь ничего не держит. И тем легче ей будет покинуть планету. Мар Иштхант не собирался затягивать с возвращением, считая, что лучше обрывать все связи сразу.